Рад вас всех видеть. Спасибо, что вы пришли. Сегодня мы с вами будем проходить тему по воспитанию детей. И лекция называется «Основные правила воспитания детей». Существует очень много книг на эту тему, и очень много уже было в истории человечества попыток найти все-таки универсальный способ воспитать детей. Но это не такая простая вещь. Очень сложно сказать, очень сложно создать какую-то универсальную систему, потому что каждое живое существо обладает личностью. И ребенок это не какая-то машина или робот, это живой человек, который имеет свою индивидуальность. Поэтому мы рассмотрим основные правила. Но к основным правилам нужно еще прилагать разум. То есть нужно учитывать, как их использовать, какое время, нужно ли вообще их использовать или нет. То есть есть два типа отношения к живым существам. Это имперсональное, то есть безличностное, и личностный подход. И мы сегодня рассмотрим правила, которые описаны в ведической философии, как это делали в древности. И там описано, что человек, он всегда склонен ошибаться, но то, что говорит Всевышний, ошибок не имеет, потому что он точно знает, что надо делать и что не нужно делать. И так как мы полагаемся на свой собственный опыт, наш опыт даже он может быть очень хорош, но нельзя полагаться на 100% на себя. У нас есть человеческий фактор. Фактор ошибки всегда существует. Таким образом, мы рассмотрим основные концепции воспитания детей. Итак, первое правило. Ребенок – это индивидуальность, и нам она не принадлежит. Это первая ошибка, которую совершают родители. Они начинают считать, что это моя собственность. Нужно прекратить все разговоры. Слышите, там вот, все разговоры прекратить и не шуршать больше. Слышите, пожалуйста, попросите, чтобы замолчали. Сохранение индивидуальных отношений – это самое важное, то, что может быть при воспитании детей. Все остальное, по большому счету, не имеет значения. То есть нам нужно остаться, то есть сохранить личностные отношения с ребенком. В таком случае, при таком случае мы можем тогда рассчитывать на нормальные взаимоотношения. То есть вот эта концепция «он мой», она всегда порождает эго. Помните, проходили эго? «Мой». И если он мой, то тогда мы позволяем себе оскорблять этого человека. Таким образом, оскорбление детей, в чем это проявляется? Если вы посмотрите, как многие родители общаются с детьми, вы увидите, что они просто не уважают их как личность. Потому что они считают, что они глупые и недостойны уважительного отношения. Заметили? Кричат на них, как с собакой разговаривают и так далее. Итак, он мой рождает эго. Правило, никогда нельзя оскорблять ребенка. У родителей не должны звучать такие слова, типа «яйца курицу не учат». Почему родители не могут услышать своего ребенка? Потому что яйца курицу не учат. Видите? Это означает, что она не уважает его как личность изначально. «Я твоя мать или твой отец, ты должен это делать так, как я говорю». «Я говорю, все, больше ты ни на что не способен». Я не хочу ничего знать, что ты там думаешь. Ты мой ребенок, ты мой раб. И ты не имеешь права на думание. Таким образом, мой ребенок всегда меня должен наслаждать. А если нет, то подавление. Вот эта концепция «он мой» дает желание играть с этим ребенком. То есть, это возникает с самого детства, когда девочка покупает себе пупсика, она уже им играется. Эту же концепцию она переносит на живого ребенка. И по большому счету это не очень-то уж хорошие игры в ребенка. Если он играет, ребенок, девочка, в ребенка, ее нужно обучать этому, как правильно относиться к дитю. То есть вы заметите, что многие дети даже имеют зверюшек дома, и они к ним относятся как к игрушке. То есть у них нет понимания, что это живое существо. Например, что ему требуется еда, вода, свобода. Он хочет бегать, двигаться, жить. Нет, он моя игрушка, это мой хорек, допустим, или ежик, он сидит в этой клетке, и я хочу, чтобы он там сидел. Он забавно двигает носиком, очень так красиво пищит, забавно, мне нравится это все, как оно умывается и так далее. То есть идет наслаждение. И если с детства этот процесс протекает в такое, вот, такое отношение к жизни, как отношение к жизни другой личности, то потом это переносится и на живых детей. То же самое. Ты моя игрушка, я с тобой играю. И это приводит к деградации отношений. Ребенок становится ничто. Он ничто для родителей. Таким образом, когда он ничто, дети начинают с возрастом все больше и больше. И вот с этого момента начинает сопротивление. Они начинают сопротивляться. И родителей это очень сильно смущает. Как же так? Он, оказывается, чувство проявляет, личность какую-то. Он не может проявлять никаких чувств. Он мой. Мое. Я его породил. И таким образом начинается подавление его личностного достоинства. Этот тип отношений возникает от непонимания вообще, что такое дхарма, что такое долг. Вопрос вам, что такое все-таки дхарма? Это санскритный термин. Вот нельзя перевести на русский язык. Вот дхарма, это там очень много пониманий туда входит. Предписанные обязанности. То есть это высшее исполнение своего долга перед другими. Женщина, у женщин есть свой долг. Долг, она не то слово. Дхарма женщина означает защита своих детей, защита мужа от нечистых мыслей, защита мужа от других женщин развратных и так далее. Это долг жены, кстати. Не потакать его дурным. Мужчина, женщина, у них больше свободы пока в этом теле. Поэтому они считают, что я могу гулять, как хочу. У женщин их уже прижала судьба. Они имеют меньше свободы. И они чаще всего задумываются о своей жизни, потому что их она уже прижала. Все. И чаще всего женщины больше интересуются духовной жизнью. Они чаще ходят на лекции. Посмотрите, он в зале. Вот эту картину уже 15 лет вижу. Одни женщины. Это означает, что женщинам уже все. Понимаете, они уже устали от жизни. Они хотят нормальной, счастливой жизни. Мужчины находятся в худшем положении сейчас, в Кали-Югу, чем женщины. Они наслаждаются очень много, думают, что все так будет всегда. Но в один прекрасный момент они покинут свое мужское тело, которым так сильно гордились, и получат женское. Причем может даже такое быть, что с некрасивым лицом, например, или горбатое. И все, тю-тю. Все твое мужское достоинство, это будет закончено. И это, вот это вот переселение души, оно возникает в результате его поведения, его наклонности. Учитывается его желание, его карма, как он поступал. И дается тело. Рождение в хорошей семье всегда указывает на благочестивую карму. И если человек уважал жизнь другого, с детства он это делал, то неминуемо в следующей жизни он родится в семье, где он будет уважаемой личностью. Никто с ним так поступать не будет никогда. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь обвинять своих родителей, что они вам покалечили детство и так далее. Никто нам ничего не покалечил. Мы сами заслуживали таких отношений. И правило номер один. Не играться в ребенка. Не делать из него пупса. Надо понимать, в чем заключается долг матери. Долг матери заключается в том, чтобы помочь этой душе приобрести как можно больше блага в этой жизни. То есть вырабатывать в нем самые лучшие качества характера. Сейчас мы с вами рассмотрим признаки деградации отношений, как они возникают. Итак, первое. Если есть ненависть, когда он делает что-то неправильно. Почему взрослые начинают злиться, когда ребенок что-то неправильно делает? Как вы думаете? Потому что вы уже знаете, как это делать, а он еще нет, и мы злимся. Это возникает из-за непризнания в нем личности. Ты не имеешь права на ошибки. Ты не имеешь права на ошибки. Понимаете, да, причину? Откуда гнев идет? Что ж такое глупый, что непонятно? Вот он начинает бесить. Второе. Не придавать значения, что делает и что он говорит. Родители не могут понять, что их ребенок способен на серьезные вещи. Но они не придают значения. Например, ты всегда глупый. Да? Ты всегда глупый. Ты не сможешь это понять. Даже если он стал будущим серьезным человеком, уважаемым специалистом в какой-то области, родители считают его все равно своим ребенком, который ни на что не способен. Значит, встречались с этим? Он всегда для, ребенок для них всегда сопляк. Такая идея. Даже когда уже ребенку 40 лет, отец хватает ремень и кричит «сопляк» на него. То есть он никак не может увидеть, что он уже все. Он не мальчик, он не малыш, он взрослый человек. Что самое еще интересное, такие родители, они даже не понимают, даже если их ребенок может быть гениальным человеком, признаваемым всем миром, он все равно не будет считать, что этот ребенок действительно достоин моего уважения. Это возникает из-за эго родителей. Однажды был такой случай, я вам рассказывал уже про Мадхвачарью, когда его, он собрал учителей различных, мудрецов, и он перечислял деревья, которые растут в святых местах. И маленький мальчик, возраст 5 лет, Мадхвачарья, будущий ученый, великий ученый в Средневековье, он сказал: «Папа, ты забыл сказать слово о дереве Лукуча, ты забыл». Все, кто там был, они встали и ушли и сказали: «Если сын учит своего отца в присутствии других людей, то в этой семье царит безверие. Поэтому нам нечего тут делать». О! То есть в те времена это считалось великим оскорблением, когда ребенок делает замечание публично перед всеми, своему отцу. И он сказал: «Постойте, но если ребенок сказал правду и истину, почему вы отворачиваетесь от нее? Это указывает не на вашу мудрость, а на вашу гордыню. Он же сказал правду, я забыл про это дерево. Он меня поправил». Ребенок потом понял, что он папу обидел. Но он не со зла это сделал. И он заплакал, говорит: «Папа, я оскорбил тебя». Он говорит: «Нет, нет, они сами себя оскорбили. Ты сделал замечание, ты поправил меня, потому что ты ученый человек». Он уже в нем видел ученого. Таким образом, этот ребенок воспитывался от такого отца. И однажды он спросил у папы: «Папа, почему все плачут вокруг?» И он сказал: «Потому что они не знают истины. А почему они не хотят, а что нужно сделать, чтобы люди услышали истину?» И отец сказал: «Нужно быть великим подвижником или святым, тогда они тебя услышат». Тогда ему было уже 12 лет, и он задумался. Но отец не мог тогда догадаться, что это станет роковым для него. Ночью он ушел из дома, и больше его никто не видел. Он ушел из дома, ушел в Гималаи и там учился. Потом он стал великим Мадхвой, который стал одним из самых великих учителей духовных тех времен. Слышали про Мадхвачарью что-нибудь? Король метафизики. Он расписал весь мир с точки зрения метафизики. Он прожил где-то около 100 лет. У него было почти по всей Индии последователи. Очень много книг было написано. Также Мадхвачарья еще описал идеальный нотный стан, то есть он научил, как использовать музыкальные инструменты. Очень много видов наук раскрыл. Также он раскрыл значение многих санскритных слов. В общем, был ученый с большой буквы. И вы можете заметить, что у них были очень теплые отношения с отцом. Отец всегда его уважал. Он говорил: «Ты же будешь ученый, ты же ученый человек, поэтому ты сделал мне замечание». Он увидел в нем гениальность. В возрасте 5 лет запомнить такие тонкости, да? Какое-то одно дерево он не запомнил. Это о чем указывает? О его разуме. Таким образом, родители, которые не находятся под влиянием эго в своих детях, и причем им это приносит счастье. Но в Кали-югу, в семьях, где люди не живут по этим принципам, они чаще всего не видят этих способностей у детей. И они их оскорбляют. Я помню даже сейчас свое детство. Однажды на уроке мне сказали, что ты глупец, ты не способен понять такую возвышенную науку, как геометрия. Да? То есть, если я не понимаю геометрию, значит, ты глупец. В этом идея. И я тогда сказал: встретимся через 20 лет. И что самое интересное, по иронии судьбы, мы с ней встретились через 20 лет. Ну что, давай поговорим теперь, что есть истина, что не истина. То есть мы смотрим на детей, и мы видим, это просто сопляки, которые сидят там, конфеты едят, ничего не соображают. Но среди них может быть будущий президент страны. Может такое быть? Может. Таким образом, в ведические времена к детям относились очень серьезно. Составлялся гороскоп, смотрели специалисты, наблюдали за ним, изучали все его наклонности. И когда они замечали, на что он способен, и тогда они приступали к его обучению, учитывая его личностные особенности. Таким образом, не было никакого персонального подхода к образованию и к обучению детей. У нас будет целая лекция «Образование детей» называется. Итак, ты всегда глупый, ты на это не способен, тебе это не понять. А папа, можно помолчи, не влезай. Куда тебе до этого еще? Да? Ты ни на что не способный человек. Вот эта вот идея, что он ни на что не способный, дает деградацию в развитии ребенка. То есть он становится тупицей большой буквы. Он действительно таким становится. Потому что он ничего, ему внушается, что ты ничего из себя не представляешь. Таким образом, он вырастает совершенно непригодный ни на что человек. И он не может принять свое решение. Ему что-то какое-то решение нужно сделать, он боится. Он шаг не может сделать, потому что он имеет заниженную самооценку с самого детства. Родители его занижали. Следующее. Не придавать значения идеям ребенка. Третье правило, которое нужно знать. Например, мать, что ты сделал это, потому что ты хотел меня обмануть, и все. У вас есть какая-то идея у мамы, ее видение, или у папы этого ребенка, и все. А он говорит, нет, это не так. Но мать говорит, я знаю твою природу, ты всегда был вруном. То есть, что она делает? Она утверждает позицию, ты всегда был вруном, я тебя знаю лучше, чем ты сам себя. Встречались с этим? Она опять пытается оправдаться, у него нет, ну нет, она говорит, нет, мой сын всегда, то есть, что она говорит, мой сын плохой, другими словами, или моя дочь плохая. И ребенок пытается оправдаться, но оправдания даже не слышит. Он говорит, не хочу ничего слышать, да, не хочу ничего слышать, не хочу ничего понимать, не хочу вообще с тобой общаться, другими словами. Все, я поставил на тебе ярлык, ты плохой, точка. Вот такой ты и есть на самом деле. И что происходит? И вот этот ребенок, он начинает мыслить, да, наверное, я плохой, мать меня не слышит, отец меня не слышит. Тогда кого он будет слушать? Кому он будет жаловаться? Друзьям. Его друзья его будут воспитывать. Да ты хороший парень, да ты крутыш. Давай. Ты ж крутой парень, да? Давай рогатки по стеклу. И он это сделает. Потому что дома-то он никто. А тут я кто? О, видел, что я могу? И все ему, молодец, ты, крутой мужик. Давай вот теперь вот этого парня побьем. Побили все, ха-ха, вот мы крутые мужики. То есть это возникает из заниженной самооценки дома. То есть дома он никто. Поэтому так себя ведет. Ясно? Но если он дома кто, если он уважаемая личность, ему скажут, ты что, с рогаткой ходишь? Ты же уважаемый человек. Будет он ходить с этой рогаткой? Нет? Он сам себе не позволит это сделать, потому что он знает себе цену. То есть, ну, вы должны понять, что такое достоинство и что такое эго. Нельзя культивировать эгоизм, но достоинство нужно увеличивать в ребенке. Достоинство – это не гордость. Он не самодовольный ишак, который ходит, задравший морду кверху. Достойный человек, он означает, я имею культуру, я имею положение. Мои родители уважаемые, они меня уважают. И он тоже начнет всех уважать вокруг. В Индии до сих пор осталось. Если, допустим, уважаемый отец, то ребенка тоже уважают. Автоматически это идет. И сын тоже гордится своим отцом. Это такая здоровая как бы гордость. То есть он не позволит себе как бы разрушать семейные традиции. Но не только в Индии, и в арабских странах тоже такое сохранилось. На Кавказе это сохранилось до сих пор еще. В России такое было. Фамилия, да, имя, отчество. Что такое отчество? Чей-то сын. Чей сын? То есть это имеет значение, чей ты сын. В Америке нет отчества, это не делает им чести. Это означает, что они не уважают своих родителей. Вот что это означает. Что такое? Том Круз. А где отец? Чей ты Том? Так, без родителей, сам по себе. Поэтому они вот сейчас вот многие, да, вот подражают американцам, там, европейцам. Я убрал своего отца из своей жизни, да? Я убрал. То есть что, стыдно тебе сказать, чей ты тебе отец? Это не делает чести людям. Поэтому нет смысла смотреть на Запад. Там ничего светлого нет сейчас. Все. Там деградация полная идет. На Востоке тоже деградация идет. Но не так сильно, не с такой скоростью. А в России посередине идет деградация. Они не знают, куда же кинуться, какую крайность. Россия вообще страна крайностей. Сатурн управляет этой страной, Водолей. Крайности. То в одну сторону, то в другую. Так вот карма действует в разных народах. Итак, если сын плохой, у него не будет ни малейшего желания сотрудничать с родителями. И в будущем он будет советы брать у других посторонних людей. Если кто-то начнет его уважать, он будет слушать этого человека. Принцип запишите. Ребенок всегда слушает того, кто его уважает. А воспитание самое главное, это чтобы ваш ребенок вас слышал. Вот за что идет борьба. Борьба за уши идет. Кто овладел ушами, тот хозяин ребенка. Четвертый пункт. Давать свободу совершать ошибки. Пусть совершает ошибки, как можно чаще. Но родители боятся, чтобы мой ребенок лишний раз не навредил себе. Они не позволяют ему получить опыт. Все делают за него. Опасаются, чтобы он лишний раз не пострадал. Но это плохо. Пусть пострадает. Вы можете ему говорить 1000 раз. Это нельзя. Это нельзя. Вот как ребенок маленький. Лезет в розетку и все. Нельзя. Лезет. Нельзя. Лезет. Надо слегка его током дернуть. Меньше, что 220 вольт, где-то там, вольт 50, пускай. Дернет разочек, все, запомнит на всю жизнь. Что там бубо. В огонь лезет, надо ему дать, на уголек, дотронься, на уголек. Вот видишь, уголек? Красивый, да? Красивый. Бубо, не верю, возьми. Бубо, верю. То есть с детства нужно давать получать опыт. А таким образом, родители, они... Если не дают ему развиваться, ошибаться, он выходит тоже незрелым человеком. И он начинает ошибаться уже взрослым. Но взрослым уже будет непростительные ошибки. Понимаете разницу? В детстве все прощается, взрослым нет. Там уже карма работает по полной программе. Ну, например, мама, можно я пойду в магазин? Нет, сиди дома, а вдруг тебя кто-нибудь там обидит? Сделаю, нет, ты неправильно сделаешь. А можно я вот помогу тебе картошку почистить? Нет, ты много срежешь. Понимаете? Они не разрешают ничего ему делать. Он хочет, он лезет, они говорят, нет, не делай. Таким образом, ребенок не развивается. Ничего нельзя. Какой-то юморески, помните? Эй! Нельзя! Помните? Хотите? Нельзя! Ай-яй-яй! Нельзя! Ничего нельзя! Но он пришел в этот мир, чтобы действовать. И, кстати, аппендикс отвечает за... аппендикс – это железа. Железа, которая отвечает за деятельность. Если ребенку запрещать все делать, то есть у него нет способности действовать, у него может вспыхнуть аппендицит. Имейте в виду. У взрослых то же самое. Если он что-то хочет, ему все время его инициативу обрезают везде. У него может вспыхнуть аппендицит. И так ничего нельзя. А потом еще орут на него за это. Почему у тебя руки не с того места растут? Ты недоделанный, все не так делаешь. А почему у него руки должны быть на месте, если он никогда не ошибался? Он на ошибках не учился. И когда он уже подрастает, что-то начинает делать, он все коряво начинает делать. У него кувырком все идет. И у него тоже комплекс неполноценности развивается. Он думает, лучше я вообще ничего делать не буду, чем мной будут смеяться. Я вот помню свое детство, меня дед воспитывал. Он никогда за меня ничего не делал. Если я велик ломал, он говорит, сам чини. Я тебе покажу, как это делать. Вот инструменты, бери, чини. А я не знаю. Ну а кто знает, твой велосипед или чей? Я говорю, мой. Ну давай делай. Спрашивай меня, я тебе буду говорить. Вот это уйдет втулку сюда, вот это сюда, вот этот подшипник сюда. Все не так делал, кое-как неправильно сделал. Собирай, разбирай заново, снова собирай. А кто ему это научил? Его отец этому научил. Он говорит, он сам рассказывал про свою жизнь. После гражданской войны разруха была. Мы, говорит, с отцом выходили вместе, он... давал косу старшему, младшему, у всех была коса в размерах с их телом, и все вот косили. Половина поля была просто замята. А вот голод был. Просто заминали. Неправильно все это делали. Он говорит, пусть ошибаются, зато научатся. Таким образом, вы заметите, что вот это поколение, они были жизнестойкие, то есть они выдержали, даже войну выдержали. Таким образом, отец должен учить ребенка ошибаться. Пусть он постоянно ошибается. Это правило. Итак, пятый пункт. Не принимать жалоб на маму от дочери. Дочка пошла папе жаловаться. Мама плохая. В чем идея? Мама плохая, она меня наказала. Кому он идет? К папе, да? Папа говорит, ну иди ко мне, я тебя пожалею. Наказали мою рыбоньку. Рыбу наказали. Мама, вот так вот. Знай нашего папу. И так смотрит на него. То же самое возникает и с сыном. Сын к кому идет? К маме. Мою килечку, да, моего зайчика кто-то обидел. Папа, плохой папа. Все. Он уже понимает, кому надо бежать, кому надо жаловаться. То есть, как нужно поступать таким образом? Нельзя доказывать ребенку, что отец не прав или мать не права. Это делать нельзя. Нужно говорить так. Ты сам должен решить свой конфликт с папой. Иди и реши этот конфликт. Чего ты ко мне пришел ябедничать? Это нехорошо. Не просто же так он тебя наказал, да? Значит, есть причина. Расскажи, что случилось. Он рассказывает, что случилось. Но надо мириться с папой. То есть ни в коем случае не принимать эту позицию. То же самое в отношении к матери. То есть такой перекрест должен быть. Они, родители, должны друг друга защищать. То есть не ребенка, а позицию. Позицию родителей защищать нужно. Вы не думаете, что дети, они такие, ну, как бы безмозглые? Они знают, что они делают. У них есть свое оружие, свой стиль поведения. Они используют всю детскую силу. В детей тоже есть психическая сила определенная. Они знают, как грибоньку сделать. Жалкие такие глазки сделать. Даже животные это знают. Знаете, как собаки добывают себе на хлеб? Они вот сделают голодный, а брюхо такое толстое будет. Голодный-голодный вид. И вы не сможете. Вы дадите им что-нибудь. Понимаете? И дети очень хорошо это знают, как поступать. Заплакать так, нежно-нежно. И вот так сейчас, подхлюпывая. Материнское сердце плавится. Я однажды видел, как один ребенок морально насиловал свою мать. То есть плачет. Опустите меня на улицу. И звонок. Алло, да? Все нормально, я не пускаю, да? Опустите меня. Только что слезы были. Все нормально. Это оружие. Раз поддадите, все. Они вас сделают по полной программе. Поэтому нужно говорить, это твой конфликт, ты должен его решить. Не надо жаловаться. Ты натворил, ты решай. Это твои проблемы. Но вы можете помочь ему объяснить, как решить эту проблему. То есть он пришел с жалобой на папу. Вы что делаете? Переворачивайте ситуацию. Я тебе подскажу, как надо помириться с ним, как нужно правильно поступить, чтобы папа был доволен тобой. И то же самое к маме относится. Понятно? Поворачивайте его сознание с эго на истину. Итак, следующий пункт. Вы должны понять, что не должно быть никакой политичности в семье. Что значит, что такое политичность? Кто-то больше получает, кто-то меньше получает. То есть кого-то больше люблю, кого-то меньше люблю. Вот это не должно быть. Любимчика в семье не должно быть. То есть, если много детей, допустим, старше, то младше. Допустим, если доченьку больше ублажают, а сына напрягают, твоя работа, а мы доченьку будем ублажать, будет проблема с сыном. Среди детей существует очень жесткая конкуренция. Конкуренция за право быть самым любимым. То есть, эта идея «я любимый» не должно быть. В семье нужно утверждать правило «старший служит младшему». Не служит, извините. Старший заботится о младшем, а младший служит старшим. Вот такая идея. Старший заботится, младший служит. То есть не должно быть такого, что все обслуживают младших. Шестой пункт. Учитывать астрологический фактор. Об этом сейчас поговорим. Нужно понять, что ребенка защищает Бог в виде его судьбы. В Ведах говорится, что человек не может умереть, пока не пришло время. Даже если вы ребенка оставите на улице, вот прямо новорожденного, положите на улицу его. Если ему не положено, он не умрет, его кто-нибудь подберет. Был такой случай, по телевидению передавали. Девочка одна нашла сверток возле помойки, там оказался ребенок. Причем, как она говорила, она играла в мяч, и мячик укатился именно к помойке. Никуда-то еще. И она подошла к помойке, в это время он закряхтел. Не позже, тогда, когда подошел человек. И она развернула сверток, там лежал ребенок. Потом этого ребенка они усыновили, эти родители. То есть этот ребенок по судьбе должен был попасть в такую ситуацию и жить у приемных родителей. И почему я это вам говорю? Дети, они, от них идет такая энергия, что это мое, я их защищаю, и я могу, только я, мама, папа, могу спасти его. Но если это было бы так, тогда бы дети не умирали. То есть родители не должны сходить с ума. То есть заболел слегка, все, у него истерика у него начинается. Ах, он умирает. Ой, все, начинается вот эта трясучка. И мне один врач рассказал такой случай, он хирург. Привезли в больницу цыганенка. Какое-то очень сложнейшее заболевание, от чего не выживают. И они его просто бросили так, поставили капельницу для виду, там, глюкозку. Мы просто ждали, когда он умрет. А другой мальчик, сын богатого человека, болел точно такой же болезнью. Так вот, с Лондона ему привозили новейшие препараты, лучшие работали, врачи, вся больница вокруг него крутилась. И он умер. А этот цыганенок выжил. Болезнь прошла. Вообще никто о нем не заботился. Таких случаев очень много. То есть это означает, судьба вашего ребенка уже определена. Поэтому не стоит так сильно уделять внимание его телу. Но не должно быть другой крайности. Другой крайности. Понимаете? И таким образом, мать, которая совершает такие поступки, не заботится о своем ребенке, выбросила на улицу его, она пожнет свою судьбу в следующей жизни или в этой. И многие родители боятся, допустим, родить ребенка, они считают, что я бедная, я не смогу его содержать. Есть такая теория, да? На что я буду жить? Так вот, это тоже утопия. В Ведах описано, что богатство человека определено по его судьбе. И родители могут родить богатого ребенка. Он рождается своей судьбой. И все, что им положено, приходит вместе с ним. И вы все матери, большинство здесь, вы знаете, замечаете, что вещи начинают приходить сами собой. Вы особо не напрягаетесь, они просто приходят и все. Таким образом, я могу вам привести пример. Даже сейчас, здесь в Нижнем Новгороде, я живу в гостях, и вот их родители рассказывали, родителям этого ребенка рассказывали, что как только он родился, этот ребенок, они стали богатыми. А раньше были бедными. И таких случаев очень много. То есть практически родители могут пользоваться кармой этого ребенка и при этом на него еще орать. Вот в чем вся глупость-то, понимаете? Он пришел, принес им счастье, дал им деньги. Но что еще дал им деньги? У него успех пошел, удача, работу новую дали, повышение началось. То есть жизнь начала меняться. Поднимите руку, кто заметил, что с приходом ребенка ваша судьба резко меняется? Кто это заметил? Что-то происходит, кардинальные повороты в вашей жизни. Так вот, приход нового члена семьи означает, ваша карма тоже созревает. Вы получаете либо богатого ребенка, либо того, кто вас разоряет. Поэтому говорится, что нужно начинать хорошего ребенка, чтобы он вас не разорил. Итак, мы пользуемся его детьми, его кармой, совершаем глупости по отношению к нему. Но он в прошлой жизни мог быть уважаемым человеком. Буквально еще каких-то там, может, год-два назад до его рождения его отправляли на пенсию, дарили цветы. Он был каким-нибудь там известным человеком, как вот Ролан Быков перед своей смертью попрощался со всеми людьми. Знаете об этом? Он очень хороший был человек, Ролан Быков, актер. Он вышел на арену, это было в зале, и говорит: «Люди добрые, я покидаю театральный мир». То есть он на пенсию ходил. «Все, что я желаю вам, это любите друг друга и защищайте детей». Он очень много посвятил свое время детям, особенно последние годы своей жизни. Потому что он говорил, дети – это наше будущее. Любите друг друга. Это самое главное в нашей жизни, что может быть. Буквально через год он умер. Этот человек может родиться в вашей семье. Такое может быть. Но при этом мы обращаемся с ним как с собакой. Таким образом мы совершаем джива-апарадху. Пишите значение слова джива-апарадха. Джива означает живое существо. Апарадха означает оскорбление. То есть оскорбление живых существ приводит к тяжелой карме в будущем. Не говоря уже о том, чтобы детей избивать, истязать и совершать такие чудовищные преступления по отношению к ним. Продавать их на органы там и так далее. Это жуткая карма. И эти дети, которые попадают в эти ситуации, они тоже не просто так оказались в этой семье. Я вам расскажу один случай. Я знаю человека в Москве, который помнит свою прошлую жизнь. Реально. Он нашел своих родителей. В прошлой своей жизни он разбился на мотоцикле. Разбился. В возрасте 18 лет. И он помнит, как он вышел из тела. Помнит, где похоронили его тело. И в возрасте 15 лет, в следующей своей жизни, он нашел своих родителей по памяти. Родился он тоже в Москве, но он приехал в этот район, в это место, зашел к своим родителям и стал им рассказывать, что я ваш сын. И он рассказал все тонкости, все детали, которые могли знать только родители. Но родители, они не могли это принять. Мы же похоронили его, как он вернулся. Но когда он рассказывал такие вещи, допустим, как мама пела ему, какие песенки, какие игрушки ему дарили, куда они вместе ездили, и он знал даже такие тонкости, которые, ну, из интимной жизни своих родителей, то есть вообще никто не мог знать. Даже сказал, где папа деньги хранит. И еще сказал, что у нас есть альбом, и какие фотографии там должны быть. Все факты. Результат. Мать получила обморок, а у отца был сердечный приступ. Они не готовы. Ясно? Они не готовы были принять этого человека снова. В Индии люди готовы. Очень часто, даже многие семьи просят у Бога, чтобы их сын или их дед, или их отец вернулся в их семью. Там есть специальные обряды, делают. То есть это, для них это естественно, что ребенок может вернуться в нашу жизнь. У египтян это было известно, даже в некоторых африканских народах это было известно. То есть это не является каким-то феноменом каким-то особым. Я заметил, многие люди рассказывают, что после смерти их родственника близкого, через год или через два рождается в этой семье или у их детях ребенок, который с возрастом начинает проявлять качество своих родителей. Может, даже в зале есть люди, которые это заметили. Это может быть ваш отец вернуться в образе вашего сына. А мы орем, в угол его ставим, издеваемся над ним. Представляете, как смешно это выглядит. Но он это уже не помнит. Потому что он так поступал с вами. Теперь поменялись ролями. Поэтому понятие старшинство, оно немножко эфемерно. Мы это определяем по нашему физическому телу. Сколько мне лет и так далее. Но дхарма означает, есть отношения отца и родителей. Это должно быть строго. То есть уважение души – это одно, а субординация – это другое. Понимаете, да, идею? Даже если ты знаешь, что этот сын вчера был моим отцом, все равно мы должны исполнять долг теперь уже отца, чтобы помочь ему. Еще одна женщина, она приезжала в Москву, она индианка, она приезжала в Москву и рассказывала о своей прошлой жизни, причем с такой пачкой документов, подтверждающих эти факты. Я вот, кстати, у меня есть такая идея ее пригласить. У нее, она сейчас этим занимается тем, что ездит по миру и рассказывает о реинкарнации на своем собственном опыте. Собирает очень много людей. Вот если она захочет, может даже приедет, и вы даже с ней сможете пообщаться. Я попытаюсь это сделать. Вот она рассказывала, что она с детства, она родилась в Лондоне, но в семье, в индийской семье. И она с детства помнила свою прошлую жизнь. И ей часто тоже сны снились с этим, что в прошлой своей жизни она жила в Шотландии. И была шотландским юношей по имени Дэвид. И описывается, что этот юноша очень сильно интересовался ведической культурой. И он изучал реинкарнацию и даже верил в Бога, Вишну, где описывается в ведической культуре. То есть он жил этими принципами. У него даже был духовный учитель. И в один прекрасный день они ехали на автобусе, и этот автобус попал в аварию. В общем, так получилось, что его тело было разрезано пополам. Вот, машина так перевернулась. И когда он вернулся в образе девушки, как он говорил, что я в прошлой своей жизни очень сильно любил одну девушку, индианку, которая тоже занималась этой практикой. Мы с ней вместе занимались, ну, пели вместе. Пели гимны ведические. И я в нее влюбился, я очень ее любил, но не успел ей сделать предложение. И в момент смерти я думал о ней. Я думал, как же так, вот теперь я вот умру, и я так не смогу ее больше видеть. В ведах описано, что о каком состоянии находилась наша мысль, того мы достигаем. То есть о чем думаем, то его достигаем. И когда он увидел фотографию в следующей жизни той девушки, которую он любил, и посмотрел на себя, это была точная копия. Ее тело было очень похоже на ту девушку, которую он любил в прошлой жизни. И значит, что она решила сделать? Она решила собрать документы. Она поехала в Шотландию, нашла то место, где она жила. Действительно, говорит, в моих снах, я, говорит, видела, что я жила в доме, где была спираль. И там действительно была спираль. Но в этом доме сейчас почему-то оказался бар. И я спросил, жил ли этот человек по имени фамилию? Сказал, да, его родители продали этот дом после смерти их сына. Смотрите. И она спрашивает, а как звали сына? Он говорит, Дэвид. А при каких обстоятельствах он погиб. Он погиб в автокатастрофе. Смотрите. А он спросил, где была зарегистрирована смерть. Она пошла в морг, получила документы на смерть этого Дэвида. Получила фотографии все, и действительно там писано, что он погиб в результате автокатастрофы и так далее. То есть она начала собирать документы, которые подтверждали этот факт. Таким образом, она решила найти теперь друзей и ту девушку, в которую он был влюблен. В общем-то, я не буду рассказывать, долгая история. Она нашла его, ее. Она уже была в возрасте женщина. И когда она увидела, она точная копия. Нашла того шофера этого автобуса. И говорит, а мы с этим шофером были близкие друзья. Очень близкие. И я подхожу к нему и говорю, привет. Представляете? Он говорит, здравствуйте. Ты меня не узнаешь? Нет, а кто вы? Да я ж твой друг, Дэвид. Он начал ему рассказывать все тонкости их дружбы, их отношений и так далее. Он был просто в шоке. Не может быть. Откуда, кто тебе сказал все это? Не может, говорит, быть. Может, может. И он рассказал все подробности, как они ехали в этом автобусе, что произошло в тот день. И что самое еще интересное, у нее было врожденное заболевание желудка. И вот в этом месте было огромное родимое пятно, вот такое, как разлитая кровь. Там, где было перерезано ее тело. В общем, они, Дэвид, вместе с этим мужчиной, они, значит, еще стали собирать документы, собрали всех людей, которые были в этом автобусе. В общем, она собрала всех-всех-всех, которые жили в прошлой жизни. Это было удивительно. Сейчас это она рассказывает всем об этом случае. И вот мы в следующий раз посмотрим фильм одной шотландской женщины, которая нашла своих детей в прошлой жизни. Это показывали по нашему телевидению Первому каналу. Тоже факты там, очевидные факты. Таким образом, мы должны понять, почему она родилась именно вот в индийской семье, потому что он культивировал это в прошлой жизни, но его сознание не было еще настолько чисто, чтобы уйти в высший мир, поэтому прошел процесс реинкарнации. Также еще могут быть даже вот молодые дети, которые у вас только что родились, у них еще родственники живые до сих пор. Они могут сейчас сидеть, оплакивать смерть своего там близкого, а он уже ползает на четвереньках где-то. Таким образом, мы должны понять, что уход близкого человека не надо так трагично воспринимать. Жизнь кончается. Буддисты это хорошо знают. Вот они Далай-ламу нашли, когда куда он реинкарнировал. Пришли к нему, дали ему выразили ему почтение. Все нормально. Он к нам вернется скоро. Все будет хорошо. То есть люди, которые имеют знания, они не страдают вот этим ощущением потери. Что мой близкий ушел, он больше никогда не вернется. Может вернуться. Вы даже, может, с ним уже общаетесь где-то. Но вы не можете этого понять. Для этого нужно знания иметь. У меня есть одно предположение, где моя бабушка родилась. То есть есть один человек, который с тонким миром общается. Она сообщила, что она уже реинкарнировала в том же городе и сказала, что вы встретитесь с ней. Он может предсказывать судьбу. Он говорит, вы, говорит, с ней встретитесь. Но тебе, говорит, будет уже очень много лет. Вот. Жду, когда это произойдет. А как я ее узнаю? Ты это узнаешь, ты почувствуешь. И еще один случай расскажу. Один мой знакомый рассказывал такой случай. Они дружили с одним парнем, они были очень близкие друзья. И он неожиданно умер от инсульта. И они так страдали, так переживали, что вот он, друг у них умер. И у них родился ребенок в этой семье. И вот жена его, сказала такую вещь. Я не могу посмотреть ему в глаза. Я говорю, почему? У меня такое ощущение, что это наш друг. Вот ощущение, вот что это он. И когда он стал подрастать, он начал вести себя как этот друг. Манеры говорить такие же, как у него. То есть он начал проявлять все качества, которые были у этого парня. И они поехали в Индию, там есть такие вот личности, как вот этот баба, который он показывал. И этого ребенка показали, правда это, что это вот этот человек? Он говорит, да. Вы были очень привязаны друг к другу. И он к вам пришел, как сын. Таких много очень случаев. Просто люди не обращают на это внимания. Прошлая жизнь этого ребенка, она тоже учитывается. Нужно понять наклонности ребенка. Если вы видите, что есть наклонности какие-то, их надо культивировать. Его природа с прошлой жизни возьмет верх. Мы не сможем его сломать. Итак, у отца есть чувство любви и защищенности, и защиты как по отношению к детям. А у матери появляется по воле Всевышнего молоко. То есть это возникает благодаря высшим силам. Мы этот процесс не можем сами контролировать. Все делается за нас. Возникает вопрос, зачем тогда так сильно переживать? Знаете, что когда родители так сильно привязываются к ребенку, думают, что я его защищу, они даже с ума сходят. Ребенок вышел на 5 минут, у него истерика, в обморок падает. Есть такие случаи? Это означает, что она не понимает, кто вообще является защитником. Очень много было случаев, я своими глазами видел, как один ребенок упал в люк. Вот люк открытый, и там вот такие стояли, ну, вот эти вентиля, и вот такие вот резьба, штыри вот такие с резьбой. Вот так, все, штыри. И когда он-то упал, я вот так открыл глаза и думал, все. Жуткая была сцена. Мне было страшно туда подойти, думаю, там мясо уже, наверное, проткнутое насквозь. Родители тоже в таком шоке были. И все боялись подойти туда. И тишина, и через некоторое время. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Тогда поет. Он за жабой потянулся и упал. Упал прямо между штырями. Как он не разбился, никто не мог понять. Вы заметите, что иногда дети падают каким-то образом, кажется, вообще, ну все, можно вообще шею было свернуть. Но он раз в стол пошел дальше. То есть некая высшая сила, которая оберегает детей. Еще был такой случай. Одна мать стояла, разговаривала с другой женщиной, и вдруг ребенок под машину. Жик! Вот буквально доли секунды, раз под машину. Поворачивается, машина каким-то образом изогнулась, вот так колеса мимо него проехала, и он выходит, весь белый, смотрит на этого ребенка. Он сидит. Агу. То есть запомните, что высшие силы, они могут детей защищать. Поэтому долг родителей лучше обращаться за помощью к высшим силам. Что раньше и было на Руси. Они всегда делали обереги, одевали дети. Помните? Обереги, кулоны различные, заклинания определенные, молитвы читали. Это долг родителей. Потому что вы не сможете это контролировать. Но это не означает, что нам нужно теперь быть невнимательным по отношению к ним. Это тоже глупость. Был случай однажды, в баню взяли ребенка. Я им говорил, ребят, это нехорошая идея. Маленького ребенка в парилку брать. Там все-таки огонь, камни. Нехорошие, и кипятка много. Да ничего, я отслежу. Ну, отследил. Налил на себя кипяток. То есть мы даже можем заметить, как это произойдет. Заметьте, что вот следите за ним, следите. Стоит только открыть глаза, что-то происходит. Это тоже связано с кармой этого ребенка. Получить какое-то увечье в детстве тоже идет по карме. А если вам не положено, хоть с девятого этажа падай, ничего не будет. Олег Геннадьевич Турсунов мне случай рассказал. Он видел в детстве, ну как в детстве, когда он был подростком, видел случай, как одна женщина, пьяница, выпала с девятого этажа, упала на снег. А, она ругалась с мужем, разборка была. Они толкаться начали, он ее толкнул, она выпала из окна, упала на нас, на снег. Вот так вот. Встала, я сейчас тебе вот там, и дальше пошла. То есть, она даже не поняла, что она упала с девятого этажа. Люди к ней подбежали, говорят, вы упали с этого этажа, у вас может быть спина переломана. Да, пожалуйста, я сейчас тебе. Только утром выяснилось, что у нее трещина была в позвоночнике. Утром только. Боль началась. Понимаете, это нереально. Человек должен был погибнуть. Как один человек в Лондоне, он выжил на Титанике. И он рассказывал, хвалился этим, как он на Титанике спасся. В один прекрасный день он напился в кабаке, вышел на улицу, это лондонские газеты писали, поскользнулся, упал в лужу и захлебнулся. На Титанике он выжил, в Атлантическом океане, в лужу утонул. А это наш лебедь, вояка, помните? На войне его не убили, нигде не убили, разбился на самолете, на этом вертолете. Очень часто такое бывает. Или афганцы там прошли войну, пришли на похороны своим друзьям, там мина. Вообще, смерть может подстерегать тебя даже не на войне. Но люди думают, что только на войне может произойти. Таким образом, защита ребенка означает просьба у высших сил, чтобы они его защитили. Это самый надежный вариант. И плюс свое собственное внимание. То есть две вещи должно быть. Или, допустим, высшие силы могут дать вам вовремя внимание, или идею какую-то вовремя может вам подать, что нужно сделать сейчас, что спасти его. Итак, маленькие дети, они очень пухленькие, обаятельные, и хочется, это такой тискальный возраст. Так устроено природой. То есть, если бы природа не сделала пухленькое тискальное тело, никто бы не взялся за его защиту. Ну, почему сейчас меня никто не хочет защищать? Ну почему никто не тискает, вот за щечки так вот мне не делает? Сергей Владимирович, у-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Я же тот же самый, я же был таким тоже. Сосочкой. Так устроен мир. Бог так сделал, Чтоб вы заботились о нем. Даже маленькие котята, посмотрите, пока они маленькие, их легче раздать. Пушистенькие, хорошенькие. А когда они вырастают, никому не нужны. Ну, подросток вытянутый уже, он неинтересно, да? Таким образом, в природе так все устроено, что маленький ребенок, вот он сидит такой пухленький, никто спокойно не пройдет мимо, потому что так действует высшая защита. И так, когда мы взрослее становимся, красота уходит, вот это обаяние уходит. И появляется все больше и больше наших собственных качеств. Далеко не лучших. То же самое с детьми. Многие негодяи ведь тоже были детьми. Пухленькими, хорошенькими. Им говорили все. Дорогой мой, ну давай, вот учись, будь умничкой, будь лапочкой. И вот этих же детей сейчас сажают в тюрьмы и бьют там дубинками по почкам. И не жалко? Но этого же человека, дай ему детское тело, и вот тихо-тихо. Такова иллюзия материального мира. Душа приходит, получает другое тело, меняется карма. В детском теле к нему одно отношение, в взрослом теле к нему другое отношение. В женском теле это будет тоже одно отношение, в мужском другое отношение. Что такое тело? Тело это карма созревшая. Представляете, девушка красивая, все ее любят. Деньги, власть, богатство, все тебе, на. Почему? Красивое тело. Раз, шрам косой вот так. И губа вот так. Все, не любит. Таким образом, ребенок мог иметь бандитские наклонности уже с детства. Но с детством дается шанс. Мама с папой должны это усечь. И сделать все, чтобы ее потом не били дубинкой по почкам. Сначала шлепают попки слегка, потом уже кое-чем другим шлепают. То есть, нужно понять эту идею. Защита ребенка означает уничтожить в нем дурные качества, чтобы потом над ним не измывались по жизни. Люди по своей природе очень жестокие. Особенно в эту эпоху. Мало сострадания. То есть, они сейчас даже детей не жалеют. Даже уже сама идея, что это ребенок, уже тоже нет. Знаете, такое есть. Они могут бросить своего ребенка, они могут оставить его без еды, даже его убить в собственном чреве. У меня есть один хирург, он рассказывал такой случай. Одна женщина, он прежде чем операции делать, он рассказывает людям, что такое жизнь. Он такой принцип вел. И одна женщина, девушка точнее, пришла к нему на аборт. И он говорит, я не делаю аборт. Но я вам заплачу. Говорит, я не делаю аборт. И более того, я еще с вашими родителями поговорю. Вы не имеете права. Вы лезете в мою личную жизнь. Я говорю, нет, я поговорю с вашими родителями. И он вызвал родителей, все рассказал. Вот это она пришла с жалобой на аборт. Что это такое? Да, ты нас обманул, ты оказался беременной. То есть начались разборки. И что она сделала? Она сделала такую, значит, вещь. Она спровоцировала якобы, она убила ребенка внутри. Типа он мертвый, и чтобы все равно его туда убрали. И так получилось, что он об этом узнал, этот хирург. Он говорит, хорошо. Он забрал останки этого тела, принес к ним домой, прямо-то зашел вот так вот домой, они кушают, или вся семья. Вот эту вот банку с ручками, с ножками, с кишочками, вот так вот поставил прямо на стол. На, смотри, действуй. Ты убийца. И ушел. Так они подали на него в суд, на этого хирурга. То есть, смотрите, человек пытался спасти его. Но она хотела это сделать. Есть женщины, которые совершают такие преступления в силу своего невежества. Понимаете? В силу своего невежества. Но когда ей объяснили, разжевали, все равно вот это упорство. Это признаки Кали-юги. Что люди сейчас не ценят вообще никакую жизнь. И в детстве нужно наблюдать на сознание, особенно девочки. Если у нее проявляются такие качества, если она играет такие игрушки, типа там ребенка в приют сдать и так далее. У нее это потом может произойти, это преступление. И за это она получит тяжелую карму. Я не хочу вас пугать, но это факт. Следующую жизнь нашу выскребут таким же образом. Представляете, что мы можем получить? Отца это тоже касается, кстати. Все, кто в этом участвовал. Также удивительно, что отец может говорить, так, ты беременна, иди делай аборт немедленно. Почему? Я хочу наслаждаться твоим телом, но брать ответственность за жизнь я не хочу. Тяжким преступлением, убийство детей. Поэтому о каком вообще воспитании можете речь дальше? И в этом грехе также повинны и врачи, которые потакают этому. Более того, они на этом зарабатывают. Вот этот хирург, который пытался восстановить, у него вообще проблемы начались, серьезно на работе. Его вообще хотели уволить. Он говорит, я врач, моя задача спасать жизнь. И вы, коллеги, меня осуждаете? Он мне рассказывал. Какие же вы врачи после этого? Ну, ты понимаешь, свобода выбора там началась. То есть, просто он им ломает как бы заработок. Вот и все. Он там комиссию сделал, то есть он там плакаты везде повесил. Ну, пытается человек как-то этот процесс остановить. И он стал изгоем в одну секунду. Поэтому делать хорошие поступки сейчас очень тяжело. И вот ребенка нужно защищать от этой силы зла, которая может войти в его сердце. Дети находятся под личным надзором Бога. А взрослые уже не находятся под его личным контролем, потому что у них уже включается свобода выбора. Родители должны быть сотрудником воспитания с высшими силами. Высшие силы дают ему разные варианты жизни, а родители в основном мешают ему. Что они делают? Они развращают детей, не дают им духовно развиваться. Однажды мне рассказали такой случай. Одна женщина, узнав, что дочка ее ходит на подобные вот семинары, просто пришла ко мне и стала кричать. Да я хочу, да лучше бы моя дочь была проституткой и наркоманкой, чем слушать эту ересь. Представляете, что она сказала? Она готова, чтобы ее дочь была наркоманкой и проституткой. Но только не слушать истину. Это означает, что она получит себе такую дочь в следующей жизни, а может даже еще и в этой. Таким образом, разврат на улицах или безумие по отношению к семьям, весь этот маразм, пьянки, драки, все эти вот сумасшествия в семьях. Все нормально. Это нормальное явление. Но стоит только ребенку потянуться к какой-то духовности, осторожно, секта. Сразу истерика начинается. Как, куда ходишь? Что слушаешь? Почему не в кабаке сидишь? Ты должна сидеть в кабаке. Почему сюда ходишь? Многие мужья так говорят своим женам. То же самое. Лучше бы ты пьянствовал где-нибудь в кабаке. Это нормально. Но лекции ходить нельзя. Заметили? Такое есть. Я с этим встречаюсь постоянно. Поэтому прошу вас, не делайте революции дома. Просто вас умоляю, не делайте революции. Не надо ничего рассказывать, доказывать, там, перевороты делать. Говорить, кто они есть. Не надо. Это не для того, чтобы там вам мешать в жизни жить. Вы должны это знание в свое сердце взять и делать так, чтобы вокруг вас всем было хорошо. Чтобы они были счастливы вокруг вас. Если вы изменитесь, ваша семья изменится в лучшую сторону. А если вы придете домой и начнете там революцию делать, так, мясо из холодильника повыбрасывали, все. Был такой случай однажды. Мне рассказывали, так смеялся, говорит. В одно и то же время приходил человек домой после таких семинаров, выбрасывал мясо на улицу. Кура там летела, это, сосиски летали, эти бутерброды. И там уже бомжи собирались в одно и то же время. Нищие собирались. Так, сейчас выдавать будут. Открывается окно. Они там уже делят. Мясо полетело. И крики, визги. Это семинар не для этого, чтобы вы там со всеми ругались. Конечно, нужно беречь своих детей от сектантов тоже. Нужно понимать, что он слушает. Это факт. Но я видел даже таких людей. Кто-то начал в церковь ходить. Проблемы? Что, в попы подался? И началось. То есть никак не хочется дружиться-то, да, с высшими силами. Итак, не дай Бог, я знаю, что мой сын слушал проповедь. Все, скандал. Был случай однажды, что вот на Олега Геннадьевича напали, его хотели сбить. Просто подошли, начали плакай махать. Еле оттянули. Прямо на лекции. Ну так, пришли, начали бить. Кажется, лекция по мясу шла. Скажи, что агрессии не дает. Мясная пища, смотри, что творится. Люди с ума начинают сходить. Поэтому я убрал эту лекцию. Просто не говорю об этом. Жить хочется. Да думаю, что я лучше поживу, больше это расскажу. Чем не убью сразу же. Такое лицо становится. Ой, ты что вообще? Отнимаешь мою любовь, мою пищу от меня. Итак, поэтому такие родители получат детей таких же, как они. И они пожнут то, что хотели. И эти же дети отправят их в дома престарелых с циничностью и с жестокостью, точно такой же, как ты это делал. Ты же не хотел, чтобы он духовно развивался? Ну вот тебе плод, получи. Что теперь винить? Однажды я с одной бабушкой разговаривала. Она страдала очень сильно, говорила, что и дети не любят, вообще она брошена одна. Больная к тому же еще и одна. Она даже не может простых вещей сама сделать. Я говорю, какие проблемы? Что вам еще нужно? Ну как? А я при этом хожу обстирывать своего сына. А зачем тогда его обстирывать? Ну я хочу его обстирывать, надо же ему служить. А он меня говорит, матом кроет, выталкивает меня из дома. И она все равно приходит и его обстирывает. Понимаете? Я говорю, сходи в церковь, обстирывай мой полы там, больше толку будет. Не, ну это несерьезно, надо сына обстирывать. Я не... Хорошо, заведите зверюшку. Ну, зверюшку заведите. Я не люблю зверей. Хорошо. Ну, птиц кормите. Я не люблю птиц. Так, что же она любит-то? Ну, вы кого-нибудь любите? Сына. Понятно? Почему она это получает? Я никого не люблю. Поэтому никто ее не любит. Нет друзей. И им придется выпить чашу яда до конца. И таким образом... Долг родителей заключается в том, чтобы они вырвали этот яд из сердца этого живого существа. И следующий пункт давайте рассмотрим. Нужно отследить мотив, с какой целью вы его родили и для чего вы его растите. Это очень важно, мотив. Многие люди рожают детей с целью получить там квартиру, получить деньги там, или какую-то быть многодетной матерью, получить льготы. Ну, там разные есть мотивы. Есть мотивы, что вот, обеспечили мою старость и так далее. То есть это корысть. Таким образом они получат тоже корыстных детей. Потому что какой мотив, такой ребенок приходит. Нужно понять следующее, что не нужно воспитывать ребенка с мыслью, что он вас отблагодарит. Потому что если он вас не отблагодарит, это станет тяжелым разочарованием в вашей жизни и приведет к тяжелейшим психическим расстройствам. То есть жизнь будет немила после этого. Дхарма родителей означает сделать все возможное. Но если он все-таки не стал тем, кем я хотел, нет в этом, как говорится, печали. Вас отблагодарит Бог. Понятно? Он вас отблагодарит. Люди не всегда благодарны. Особенно в Кали-Югу. В Ведах описано, что два качества в Кали-Югу не будет. Это благодарности и сострадания. Что мы и замечаем. Да? Вы можете трудиться на работе. Вы можете много сделать хорошего ради общего дела. И никто это не заметит. Но если вы ошибетесь один раз, какую-то глупость сделаете. Будут помнить много-много лет. Вот это называется отсутствие благодарности. И если вы постоянно попрекаете ребенка, я тебя родил для того, чтобы, я дал тебе жить для того, чтобы, я хочу, чтобы ты, вот знаете, все время, я хочу, и попрекает. Дети начинают говорить, лучше бы ты меня не рожала тогда, раз это все мне говоришь. Как ты смеешь разговаривать с матерью в таком тоне? Опять тоже стиль. Родители начинают таким образом шантажировать своих детей. Если ты не будешь делать то, то не получишь вот это. Если ты не сделаешь так, то я не сделаю тебе это. Это корысть. Она всегда породит корысть. А любовь порождает любовь. Воспитание основано через слух. То есть это и есть война за слух. Кто завладеет, я повторяю еще, ушами вашего ребенка, тот и будет его хозяином. Это правило. Если ваш ребенок вас не воспринимает, все действия бесполезны. Так как нет уважения к родителям. Поэтому нужно оставить эту идею, дальше его прессовать. Нужно начать работать в направлении, чтобы ваш ребенок начал вас уважать. Ясно? Это секрет. Вот как? Давайте подумаем. Допустим, ребенок смотрит на вас вот так. Вы ему на-на-на-на-на-на-на-на. Так, смотрите. Ты понял, что я тебе сказал? Ну, что я тебе сказал? Да. Все хорошо понял? Да. Свободен. пошел. Он не слышал вас. Вы разговаривали со стеной. То есть, когда он не уважает родителей, возникает стена. Уши закрываются. Звук идет, информация не усваивается. Он не хочет вас слышать. Дальше что будет? Когда мясо появится у него больше на теле, он скажет: отойди в сторону, папа. Пойдет дальше. Итак, что же нужно делать? Итак, вы ему говорите, он не слышит. Вы ему говорите, он не слышит. Что нужно сделать? Нужно найти причину. Почему вас не слышит? Где вы совершили ошибку? Начать отматывать эту пленку назад. Искать. И на эту тему у нас будет отдельная лекция. Она называется «Скрытый механизм разрушения семьи». Мы там будем подробно графики чертить, что из чего рождается. Когда вы поймете этот принцип, вы сможете отследить ситуацию и решить ее. То есть нужно прекратить оставлять ребенка, нужно начать работать в этом направлении, ну, чтобы начать его, то есть начать его уважать. Не буду сейчас забегать вперед, это будет следующая тема. Итак, все, повторяю, все действия бесполезны, если вас не слышат. Если вы наказываете его шлепанием, следующий этап – насилие. То есть, меня, смотрите, меня не слушают. Что хочется сделать? Ударить. Начинается что? Начинается экзекуция, попотерапия. Вот когда прошла попотерапия, следующий этап, у ребенка возникает злость. Он замыкается. Если мы его наказываем физически, и при этом он все равно вас не уважает, он будет вас ненавидеть. В копчиковом центре находится центр упрямости. Иногда она там вышибается, эта упрямость. И вот здесь еще находится центр упрямости. Взрослым сюда бьют, в нос. Детям туда. Итак, воспитание начинается с самого себя. Дети воспринимают родителей через слух, через пример. Вы должны перестроить свою жизнь, которую вы живете. Нужно понять, от чего это произошло. Например, ребенок просто может держать обиду на вас. Что он постоянно не видит папу и маму. Они все время работают. И его не интересуют ваши финансовые проблемы. Он не понимает этого. Вы понимаете, что нужно его тело физически поддерживать, да? Что нужно зарабатывать деньги, что нужно крышу оплачивать, еду оплачивать, все нужно оплачивать. Вы это понимаете? Он нет. И когда приходите с работы, уставший никакой, падаете на кровать, ребенок начинает пытаться с вами играть, и вы не можете, у вас просто нет сил. Это означает, что он, ну, не больше, он держит обиду на вас и считает, что вы его не любите. То есть ребенку нужно объяснять, почему я не могу уделить тебе внимание. А мы чаще всего этого не делаем. Говорит, отстань от меня. Я устал. Почему устал, он не понимает. Нужно объяснять ему, почему мы так работаем, каковы причины. Но лучше всего найти работу такую, которая не будет забирать у вас все 12 часов в день. Если мама работает с утра до вечера, ребенок один, то ребенок будет испытывать дефицит общения к родителям, и он будет обижаться на них. И эта обида будет выливаться в том, что он не захочет вас слушаться. Пришла мать, начала указывать. Но он же хочет общения. Даже маленькие детки, вот асимгрудные, они тоже нуждаются в общении. Мы к ним приходим, уси-пуси, покормили, ушли, ему нужно общение. Даже вы, взрослый человек, посмотрите, ваш муж, вы его не видите. Просто не видите. Ночью там дверь скрипнула, что-то под бок легло, утром ушло. И вот так каждый день. Вы будете счастливы? А у ребенка нет общения, он изолирован, он маленький. Он сидит дома один. И его психика начинает нагружаться все больше и больше, и это переходит в обиду. И она начинает хамить своим родителям. Переходит в хамство. Поэтому внимание к детям – это очень важный момент. С ним нужно гулять, играть, жить его жизнью. Он должен чувствовать, что у меня есть друзья. Не мальчишки с улицы, непонятно чьи, а мои родители – мои друзья. Но родителям это лень делать. Ну, многим не лень, многие просто сильно устают. Дальше по поводу нянечек, воспитателей. Нянечка, если нянечка будет больше уделять внимание вашему ребенку, то он будет воспринимать ее как свою мать. И она окажет на него сильное влияние. Как это, Арина Родионовна у Пушкина, помните? Практически она его воспитала. Поэтому писал народные сказки. Видите, какое сильное влияние. В Ведах описывается, что мать не тот, кто рожает, а мать тот, та женщина, которая воспитывает. То есть воспитание, это означает постоянное общение. Наступают некоторые периоды у ребенка. Период, давайте запишем эти периоды. Первый период – Анна-Майя. Анна-Майя переводится как уровень животного. Майя – иллюзия, Анна – это низший уровень. То есть работают основные рефлексы, сосательные, глотательные, папа, мама, вкусно, невкусно. Где-то до 3 лет это идет, такой уровень. Где-то уже к 5 годам Анна-Майя потихонечку уходит. То есть они все, они мир, смотрите, они мир познают через чувства. Так, холодно, тепло, вкусно, невкусно, нюхают, щупают, лижут, то есть работают чувства, это Анна-Майя. На этом уровне ребенка нельзя наказывать и нельзя его напрягать, то есть нужно исполнять все его желания. Если вы скажете нельзя, у него истерика начнется, он не понимает, почему нельзя. У него нет понятия вот этих вот. Разум еще не включен. В этом, на этом уровне разум ребенка свернут, как лотос, вот так вот. Работают только чувства. Если поставить собаку, щенка и ребенка, они будут одинаково себя вести. Практически животные, они так и остаются на уровне Анны-Майи. А человек дальше идет по этапу. В этом разница. Следующий уровень – это Прана-Майя. Прана – это энергия, это сила. Майя – это то, что покрывает. В этом возрасте дети начинают двигаться, очень активно двигаться. Они прыгают, бегают, они не ходят, а бегут, заметили? У них все происходит таким вот образом. Они не могут сидеть, у них вот так вот все тело. Что такое прана? Прана – это жизненная сила, которая движется в теле. И в этом возрасте они сильно находятся под этим влиянием. Прана, их формула этого возраста – движение – это жизнь. Поэтому они хотят гулять. Гулять означает жить. Они не понимают, как эти взрослые могут сидеть с утра до вечера в этой клетушке. У кого так было? Были такие мысли? Как можно все время сидеть в этом доме? Надо двигаться, двигаться, бегать, играть, играть. Это Прана-Майя. Она идет до полового созревания. Футболы пошли уже постарше, да? Спорт тоже Прана-Майя. Бум, бум, качается. Девушки там бегут на этих дорожках. Кстати, такой момент интересный заметил. Я видел, как тушканчик, этот мышь белая, бежит по этому, по барабану. И еще такая мысль пришла, вот они по барабану бегут, эти тоже бегут. Если посмотреть, это одно и то же. То есть, видите, вот это Прана-Майя, бежать, надо бежать. На этом уровне сознание их работает на движении. Они в походы ходят, им нужно перемещаться, туристические базы они посещают и так далее. То есть двигаются. Родители говорят, нет, не пущу, нельзя. Они не понимают, родители вообще сидят, надо жить. В этом возрасте родители должны это понимать и даже может участвовать вместе с ними. Иногда можно уделить им время, поучаствовать. То есть они будут понимать, что они не отморозки родители, они такие же, как и я. Они оказывается, не динозавры, они тоже, оказывается, могут двигаться. И тоже они, как мы, они могут у костра сидеть, понимаете, они могут петь даже вместе с нами, даже могут хороводы водить, даже могут двигаться, оказывается. Так работает их сознание. Понимаете, да? То есть нам нужно понимать, что с ним происходит. Нужно как с мальчишками с ними, ну, что он к вам относился как к мальчишкой. Тоже возраст должен играть свое. А отец, допустим, может организовывать турниры футбольные. Это папа может делать. Так, все, команда на команду. Он собирает их, организовывает, он судья. То есть он эту Прану-Майю использует. Допустим, видишь, что он хочет заниматься, он контролирует его силу. Давай, хорошо, хочешь боксом заниматься, давай, для защиты. Только нравственность должна быть, защищать слабых. То есть папа что делает? Он вместе с ним, но он ведет его. Мама помогает ему здоровью, кормит его вкусно. Говорит, чтобы футбол хорошо играть, нужно питаться вовремя, по режиму. Понимаешь, по режиму. Они говорят, что это ерунда, мальчишество, глупостью какой-то занимаешься и так далее. Таким образом, они отстраняются от своих детей. У них разрыв возникает. Ясно с Прана-Майей? Следующий уровень. Манна-Майя. Мана это уже ум. Манас, ум. Анекдот. стоит у окна. Сынок, поешь борща. Ну, сынок, ну поешь борща. Пожалуй, мать, поем борща я. Конечно, сыночек, конечно, с третий день у окна стоишь. Третий день у окна стоит, думает. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Манна Майя. Этот возраст, так называемый переходный период, они очень умные. Они все знают. Да? Со всеми спорят. Кидают всем вызовы. В университетах то же самое. Они сидят очень умным видом. Манна Майя. Если говорить по-русски, на умнике сидят. Такие. Важные такие. Папа, ты уже все. Ты не понимаешь. Это не для твоего ума дело. Сынок, что это у тебя тут? Папа, иди картошечку там поешь, газетку почитай. Это компьютер, понимаешь, папа. Это не для вас. Это серьезные вещи тут, понимаете. Или у них разговоры, диспуты философские они ведут. Такие очень умные такие. Студенческий период. Я среди студентов, когда лекции давал, вот там это четко видно, манна майя. Сначала ты даешь первый этап лекции, это разрушаешь их концепцию манна майя, что вы ничего не знаете сначала. Ну ладно, мы не знаем. Тогда начинают слушать. То есть нужно пробить эту оборону. Итак, манна майя дает упрямство, и такие дети, они не хотят никого слушать. В таком случае отец может с ним как бы входить в такие диспуты. То есть он должен кричать: ты глупый, ты не понимаешь, жизнь покажет тебе, что ты тут из себя изображаешь. То есть он не должен оскорблять своего сына. Он знает, что он находится на переходном возрасте. Манна майя пошла. Хорошо, ну давай пофилософствуем с тобой. И вот от его как бы позиции, какую-то позицию вам дает, и вы начинаете с ним в диспут вступать. То есть не спорить с ним, не ругаться с ним, а вступать в диспут. Он будет думать: да, папа, оказывается, соображает. Так, в футбол он со мной играл, мог двигаться, да, оказывается. Тебе еще, оказывается, и думать умеет. О, надо же. Хорошие у меня, оказывается, родители. Все они понимают вообще, умнички. То есть отношения будут держаться. Следующий возраст, когда он отфилософствовался, отмудрился, все, кто женится, они считают, что: ребята, вы не умели любить. Просто не умели любить. Наша любовь, да, Клавочка, да, Марусенька, мы с тобой так будем любить. Они просто все не понимают, как надо жить. У нас твоя крепкая и чистая любовь. Тан-тан-тра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Послушай, сыночек, так не делай, мама. И все как всегда. Понимаете, этот возраст, он неминуемо пройдет. Следующий уровень. Вигьяна майя. Реализованное знание. Где-то в возрасте 35 лет у мужчин начинается вигьяна майя, у девушек чуть раньше. Гьяна майя. Гьяна это гьяна, вообще гьяна, правильно, джняна. Ну, так как нам сложно произнести, это гьяна. Это означает знание, образованность. А ви означает реализованное знание, то, что уже человек понял. Допустим, сынок, будешь курить марихуану, мозги высохнут. Угу. Доктор, у меня это высохло. Это от анаши, говорил мне папа. Не кури ганджу. Понятно? То есть он реализовал. Да, папа был прав. Говорили мне: не связывайся с легкомысленными женщинами. Не верю. Разорила она его. Говорил мне папа. Не связывайся. То есть начинается, пишите, начинается период разочарований. В твоей философии, в твоих взглядах. То есть жизнь начинает диктовать тебе свои условия. Он начинает уже открывать глаза. Он уже начинает трезво видеть мир. Опа, опа, точно, точно. Вот так это и есть на самом деле. Он уже выходит с этого состояния. И вот на этом уровне уже можно с ним вообще о чем-то говорить. На уровне вигьяна майя. Вообще можно о чем-то с ним уже говорить. О серьезных вещах. о принципах жизненных, о любви, о Боге, еще о чем-то. Это я говорю, как проходит развитие эго в разных стадиях. Но чаще всего Вигьяна Майя не наступает. Чаще всего так происходит. Причем ни у отца, ни у сына Вигьяна не наступает. У многих людей так на уровне либо прана майя бегают, футбол играют до старости, либо на уровне гьяны майя все спорят друг с другом. Ну вот. Ну, нужно стремиться к этому. То есть, смотрите, родители должны эти этапы знать и следовать вместе с ним. То есть, это постоянная борьба за что? За контакт с ребенком. Понятно? Бороться за его контакт, чтобы в нужное время, в нужный час сказать просто одно предложение. И он вас услышит. Вот ради чего стоило жить целых 50 лет. Ходить с ним в походы, играть с ним в футбол, чтобы потом дать нужное наставление, которое перевернет всю его жизнь. Был один царь, и у него, это было в древности, его сын вел себя очень плохо, он неправильно себя вел, и всем это было явно, что он не может быть царем. И он принял такое решение. Он отправил его пасти свиней и лишил всех прав на царство и отказался от него как от сына. Его жена и другие придворные, в том числе родственники, были возмущены таким: ты жестокий человек, как ты мог так поступить? Что ты делаешь вообще? Ты ребенка обрекаешь? Он говорит: вы обрекаете его. Я спасу и моего сына, и все царство, и весь народ. Вот это о чем я думаю. И когда этот сын стал пасти этих свиней, потом он стал голодать, и к нему относились как к обыкновенному свинопасу, его спесь была сбита, его ложное эго было поставлено на место, он понял, что такое жизнь, реально. И тогда, когда у него Вигьяна пришла, он понял, что вообще он имеет в своей жизни, и чего он лишился. Он вернулся к отцу и извинился перед ним. Это произошло через 25 лет. И он сказал: вот теперь ты достойный человек, теперь я скажу тебе самое главное. И он стал его обучать. То есть он сначала заставил его уважать себя. Понимаете идею? Можно разные способы использовать. Вы должны сами смотреть в своей семье, какие способы для вас приемлемы. Я еще раз говорю, нельзя брать общую модель. Вы должны изучать. И что произошло? Потом этот человек, он стал великим императором. Его царство процветало. Никто в его стране не голодал, не страдал. Отец ему это научил. Таким образом, воспитание – это постоянная борьба за качество. Следующее правило. Мальчик принимает характер от матери обычно, а девочка от отца. Во втором поколении все наоборот. Мальчик похож на дедушку, а девочка на бабушку. Вот такие вот перекресты. Качество характера могут быть похожи от этих вот родственников. Я заметил, что мои тенденции очень похожи на моего деда. И это все заметили мои родственники. То есть не всегда бывает так, что сын может быть похож только на отца. Он может пойти в предков. И в Ведах описано, что если в вашем роду есть человек в прошлом, который достиг высших планетных систем, то есть стал чистым, он будет вашим покровителем вашего рода. Так называемый ангел-хранитель. Следующее правило. Учить детей почитать предков. Если не почитают предков, то семейная традиция разрушается. Что и произошло в Российской империи. Разрушена была семейная традиция. И мы сейчас расследуем это все. И в Библии есть такой текст. Помните, говорит, за грехи отцов дети будут расплачиваться. Что имеется за грехи отцов? То есть когда-то кто-то эти семейные традиции разрушил. И мы сейчас за это тоже несем как бы эту ношу, это бремя. Мама воспитывает папа мальчика. Почему так? Я уже говорил, что мать всегда привязана к сыну больше, а отец к дочери. Поэтому это нужно контролировать. Если мама уважает папу, то ребенок слушает обоих. Если папа любит маму, то ребенок любит обоих. То есть, если в семье конфликты и нет уважения друг к другу, ребенок не будет уважать обоих. У вас не будет психической силы на него влиять. Вот, доченька, вот слушай меня, я знаю, как жить. Да, я знаю, как ты жила. Пятеро мужей у тебя было. И где хоть сейчас один? Все? Все, видите? Вам больше нечем крыть. Что вы теперь сделаете с ним? Ваше слово не имеет вес. Отец то же самое. Сын, понимаешь, ты должен, ты отец твой. Папа, иди проспись. Видел я тебя с детства. Прекрасную твою физиономию пьяную. Видел. То есть моральная чистота в семье дает право детей. Если нет моральной чистоты в семье, дети становятся незащищенными. Следующие обязанности родителей. Женщина в семье должна получить любовь и заботу. Это обязанность кого? Мужа. Если ребенок это видит, особенно дочь, что муж постоянно заботится о маме, она будет очень сильно привязана к отцу и будет слушаться его. То есть, смотрите, он должен заботиться больше не о дочери, а о жене. А жена учит свою дочь заботиться о ком? Об отце. Вот такой вот круг идет. Мужчина должен получить уважение своего мнения. Никогда в семье не должно быть такого, чтобы обсуждалось решение или мнение отца. Даже если оно неправильное. В обществе, в кругу семьи этого не должно быть. Она может потом ему сказать: ты хорошо подумал, вот можем все-таки пересмотреть немножко ситуацию, но ни в коем случае это не должно быть публично. Ты не прав. Понимаешь, что происходит? Ты не прав. Дети раз усекли. Папа ошибается. Папа не авторитет. Папа для мамы не авторитет. Все, вы дали им повод. У них начинается вот это вот брожение внутри. Даже в России, еще даже во времена советской власти, первые годы, до сих пор такие традиции были. Отец садился, первое что, вот он брал ложку, все берут ложки. Он начинал есть, все начинали есть. Даже у нас это было. Я говорю даже не о Индии. Это элементарные правила, которые идут с древности. Это было распространено по всей земле. То есть, а почему мы должны отца уважать? Даже если он и ведет себя как-то, ну не так, как нам хотелось бы, странно. Все равно мы должны ради детей уважать отца. Потому что потом дочь, она будет так же относиться к своему мужу. Если отцом пренебрегали, вот ты пьянь пришел, понимаете, поганая. Вот для него мужчины, для этой девушки все мужчины такие будут, они все поганые. И она будет так к ним относиться. Даже если он пьянь, даже если он пьяный, мать должна заботиться о нем и говорить: дочь, такова моя судьба. Терпеть вот это все. Но моя обязанность заботиться о нашем отце. Все. Это позиция. Это делается ради своей дочери. И дочь поймет вас прекрасно. И она будет тоже иметь сострадание даже к пьяному отцу. И что самое еще интересное, отец рано или поздно прекратит пить. Как только такое отношение к нему начнется. Ему будет стыдно перед ними. Их чистота его очистит. А если он для своей семьи всегда пьяный и всегда поганый, он никогда не прекратит пить. Это правило. Пьянство – это бич нашей страны. Бич. Серьезный причем. И оно возникает, и знаете из-за чего? Из-за того, что мужчина не уважаем нигде. Он не уважаем дома, он не уважаем собственными детьми, он не уважаем на работе, он не уважаем в государстве, он нигде не уважаем. Он даже как мужчина не уважаем. Нет, не карма такая. Это наше зло по отношению к этой личности такое. Мы злые, поэтому так себя ведем. Поэтому мужчина также отвечает женщинам. Мы друг другу стоим. Я не защищаю только мужчин. Они тоже не правы. Им нужно уметь. Он требует уважения к себе, но при этом не защищает свою жену. Понимаете, да? Я всегда говорю про женскую дхарму, теперь про мужскую. Я вам расскажу одну историю. В ведические времена женщины сами просили у мужчин, чтобы они взяли их в жены. Не было такого, чтобы мужчины бегали за женщинами, как кошачки. Это считалось неуважение, бегать за женщинами. Значит, отец приходил в семью, там где эта девушка, и просил, ну как бы сватал. Вот у меня, говорит, есть сын. Вот. Ну, короче, они, отцы договаривались, они сватали. То есть никто друг с другом вот так вот не женихался. И девушкам было право выбора мужа. Они выбирали себе мужчину. И была такая традиция. Она подходила к мужчине. Даже на Руси такая традиция была. И брала его рубашку или там зашивала что-нибудь, или стирала. Это означает: я хочу быть твоей женой. Если он ей разрешил это делать, значит все. Значит, он согласен. То есть можно доказать делом, что я хочу о тебе заботиться. То есть женщина говорит: я буду о тебе заботиться. Если он работает, она ему воду и еду приносит, это означает все, он уже не сможет смотреть на нее, как на постороннюю женщину. Он будет ее оценивать как жену. И он будет с самого начала смотреть на нее не как на легкую, так, гулящую девчонку, а как на жену. Поэтому тот, кто хочет выйти замуж, такой проблемы, начните о ком-то заботиться. Не ждите, когда он скажет: «Хочу вашу руку, сердце и почки». Не ждите, он этого не скажет никогда. Вообще, вот мужчинам им и так хорошо живется. Вот запомните это, им хорошо. Две подружки. И обе что-то носят. И еще что-то дают. И все хорошо, понимаете? И они ждут. Кого же он выберет? А ему хорошо. Понимаете идею? Но вам нужно поставить позицию. Надо прийти ему сказать: я хочу быть твоей женой. Оп. Это так глаза смотреть. Смиренно, вот так. Как собачка, знаете, смотрит. Знаете, что ему очень сложно будет устоять? Он говорит: что, серьезно? Серьезно. Это наша парадигма, мы же не сделаем. Это неправильно. Вы будете еще долго ждать. Но женщина, даже она, значит, даже если она гуляет с парнем, да, с каким-то девчонкой гуляет, она все равно начинает подводить его к этой теме, да? Он гуляет, он говорит: ну что? Когда? Что? Ты знаешь, вот я видел свадебное платье, оно такого цвета хорошее. Какое свадебное платье? Ну, свадебное платье. Как мне хотелось быть в этом платье. Намекает ему. Намекает. А он не врубается, валенок. Ты о чем? О том. Так вот, ты будешь долго намекать. Нужно конкретно сказать, ты будешь бум или не бум жениться. Что произойдет? Вы выиграете время. Он скажет: нет, до свидания. До свидания, было очень хорошо с тобой. Пойду искать другого мужа. Все. Если он действительно хочет на вас жениться, он сделает это. Если он вам голову морочил, он вас оставит. Поэтому можно 3-5 лет вот так вот жить с человеком. И непонятно, муж он мне или не муж. Вот гражданский брак. Женщина боится услышать «нет». Поэтому не спрашивает у него: кто я для тебя. Почему он не спрашивает? Боится. А время-то идет, тикает. Поэтому женщина должна ставить такую позицию. А если ребенок рождается в такой семье, муж он или не муж? Она сама этого не знает. И он этого не знает. И это становится очень таким тяжким бременем. И дети вообще не могут понять, кто вообще папа, кто мама. Никакого воспитания не может быть и речи. Итак, мнение мужчин должно уважаться. Что должно уважаться в женщине? В женщине должна уважаться ее женственность. Поэтому отец должен учить сына защищать свою мать. Мать учит защищать отца, а отец учит защищать свою мать. Не отец должен ухаживать за своей женой, а сын должен ухаживать. Он должен ему помогать, как это правильно сделать, в каком стиле это надо сделать. Ты встретил сегодня маму? Нет. Но она с тяжелыми сумками идет, ты должен встретить свою маму. Вот тебе ключи от машины, иди встреть маму. Могу сам сделать, да? Нет, это должен делать сын. То есть сын все время должен заботиться о женщинах в вашем доме. О сестре, о матери, о бабушке. Его ответственность, это его обязанность. Мама жалуется, говорит: у меня сломалась, допустим, стиральная машина сломалась. Подходит к мужу, муж говорит: сын, посмотри стиральную машину. У матери сломалась машина, ну-ка разберись, что-то случилось. Ясно? Вот такой стиль. А он просто помогает, инструменты ему дает, обучает. Этот ребенок, мальчик, он вырастает, он становится взрослым мужчиной. Он начинает как себя вести? Так же относиться к своей жене. И он эту традицию вкладывает уже в отношение к своему сыну. Это передается с поколения в поколение. Значит, вы его научили заботиться, и он потом позаботится о вас. Потому что вы это ему научили с самого детства. Итак, если это правило нарушать, то счастья не будет. Долг родителей заключается в том, чтобы их ребенок вырос совершенной личностью. Итак, давайте суммируем вышесказанное. Долг сына – уметь защищать мать. Долг дочери – уметь заботиться об отце. И самое главное, что вам нужно понять – не пытайтесь менять характер человека. Просто управляйте этим характером. Видите, что у него есть вспыльчивость, допустим, такой, гневливость, да? Пускай вот эту гневливость направит против несправедливости. Это будет нормально. То есть направить его. Если он гневается, допустим, на мать кричит, он говорит: ты на кого гневаешься? Если, значит, так, сын мой, ты гневаешься на мать. Мать находится под моей защитой. Я мужчина, и я уважаю свою мать. Если ты не уважаешь, пойдем в поле, одеваем перчатки, будем с тобой разбираться. Все, пойдем. Это обязанность отца. Ты не имеешь права оскорблять мать. Хочешь ее оскорбить, оскорби меня. Можешь меня ударить. Так вот можно на место сына ставить, если он там бузить начинает. Поэтому отец должен заниматься физической культурой. То есть он не должен быть дряхленьким. Но если он курит, квасит постоянно, он слаб. Хочу вам сказать, что даже на Руси отцы были непобедимы. Знаете об этом? Здоровые взрослые сыновья не могли завалить одного деда. Что говорят, ребятки? Батька я или кто? Это нормально. То есть отец должен заниматься физической культурой. Йогой, например, или еще каким-то видом спорта. У меня есть записи древние русское боевое искусство. Там дедолик один такой с бородочкой. Вот такие жлобов кидал. Такие кабаны на всех. Дед просто раскидывал их всех. Он говорит, у вас мясо, у меня голова. Надо выбирать, чем работаешь. То есть, следующее правило. Отец должен стать мудрецом. Мудрец, который может давать советы. И если он дает совет всем людям окружающим, то сын тоже будет к нему приходить. Он будет тоже его уважать. Дочь должна защищать свою маму. Ой, своего отца. Она должна стирать ему одежду. Не жена. Мать. Ой, дочь. Итак, закон. Сознание родителей будет влиять на сознание ребенка даже на большом расстоянии. До полового созревания это очень сильно связано. Поэтому как строится ваша жизнь внутри, так и будет происходить сознание этого человека. Все это происходит на тонком плане. Родители должны культивировать в себе следующие качества. Жадность должна быть уничтожена. То есть родителям не надо привязываться к тому, кем он будет. Это тоже корысть. То есть борьба с жадностью. Не привязывайтесь. Не ставьте планов, кем будет мой ребенок. Это не наше ума дело. Он будет тем, кем он будет. Там уже решено сверху. Тогда будет корысть культивироваться. Представляете, вы планы строите, а он стал не тем. Все, у вас отношения будут нарушаться. Поощрение любых хороших дел, направленных на других. Родители должны это отслеживать. Видите, что ребенок что-то хорошее делает? Поощряйте его. Самое лучшее поощрение – это такая здоровая гордость за своих детей. Молодец, сынок, я горжусь тобой. Наша фамилия, она всегда будет на первом месте. Ты достойный сын нашего рода. Понимаете, такая вот идея. Борьба с гневом. Опасаться гнева со своей стороны, то есть не гневаться на детей. Надо понять, что характер формируется медленно. Я вам скажу, как меня дед поставил на место однажды. Когда дури было много, сделал пистолет, пугач, серый набивается. Знаете, пацаны вот делают. Сделал его из алюминиевой трубки. Ежику было понятно, что она взорвется. Мозгов не было. И дед это дело усек, потому что мой отец пострадал. Он получил травму в свое время, в детстве. И он говорит, отдай мне этот пистолет. А я очень к нему привязался. Говорю, нет, не отдам. Он говорит, отдай. Значит, женщины на меня напали, пытались меня вырвать этот пистолет. Я распсиховался и так вот ввел курок и сказал, застрелю. На всю жизнь запомнил. Говорит, подожди, говорит, внучек, подожди, внучек. Он надел свой китель военный, ордена. Он герой Советского Союза был. Все свои вот эти ордена, регалии. И говорит, я хочу умереть достойно. Давай, говорит, внучок, стреляй в своего деда. Пожалуйста, мать, пиши завещание. Он что-то так серьезно это делал. Я поверил, серьезно так, он говорит, пиши завещание. Я прошу, чтобы на похоронах, значит, мои награды нес мой внук. И на могиле мои написали, что этот человек прошел 3 войны за то, чтобы дети, такие дети и другие внуки моих вот знакомых, жили счастливо в этом мире, без войн, без зла. И я прошу написать, что здесь лежит дед, которого не убила фашистская пуля, который не погиб в японской войне, который прошел финскую, который прошел все тяжести и трудности этой земной жизни, и его убил его собственный внук. и чтобы он подписал свой, и сделал там свою подпись. Завещание. Пожалуйста, заверьте это все. Это мое последнее слово тебе, внук. Стреляй. Я положил пистолет, отдал сам. Вот так вот. Не знаю, он нигде не учился, он не был ни психологом, ничего. Просто потом еще был случай такой. Ну, что-то там с бабушкой было, уроки не хотел делать, она на меня так наехала слегка, я тоже не наехал. И помню, что я выругался очень так, нецензурными словами. И она пожаловалась деду, он выходит и говорит: «Какой ты низкий человек, ты не уважаешь сам себя, сражаешься с женщиной, к тому же еще и пожилой». Отвратительно. И просто ушел. Ну да, отвратительно. Потом он дал рубль, говорит: «Иди в кино, посмотри какой-нибудь хороший фильм. Благородный. Может, там тебе кто-нибудь что-нибудь скажет, если ты уж нас не хочешь слушать». То есть, он чувствовал, как надо сказать. Вы должны чувствовать своего ребенка. Но я его уважал. Что он сделал? Он ордена показал. Смотри. Твой дед уважаемый человек, а ты меня не уважаешь. И когда он умер в свое время, я уже был тогда постарше, я помню, когда приехал весь завод. Весь завод. Народу было столько много, и все его провожали. Я понял, кто вообще у меня был дед. То есть, идея, видите, в чем заключается? Вести себя, то есть родители, на ответственность. Не опускаться на уровень собачьей жизни. Зависть. Быть довольным то, что у вас есть. Никогда в доме не обсуждайте эту тему. У кого что куплено, у кто что чего имеет. Понятно? Этого в доме не должно звучать. Никакой зависти. Если ребенок начал завидовать, нужно объяснять. Всему есть причина. Если ты хочешь эту вещь, давай мы с тобой вместе заработаем. Поможем все вместе, соберемся всем семьей и заработаем. То есть желания тоже могут быть. Мы заработаем. Какие проблемы? А не заработаем, ну что поделаешь? Такова наша судьба. Понятно? Вожделение, кама, лечится служением родителям. Воздерживаться от интоксикации. То есть дети не будут вас уважать, если вы будете пить у них на глазах. Курить, пить. Нет чистоты. То есть дом — это не притон для пьяниц. В доме вообще не должно быть никакой грязи. Пьяных там диспутов, разговоров. Там табак стоит везде, коромыслом дым. И ребенок все это видит. И курит, а во всяком случае он не должен это делать в доме своем. И всегда говорить, что это дурная привычка, я хочу от нее избавиться. То есть пытаться это сделать. Воздерживаться от азартных игр. Не нужно с ними в карты играть. И в прочие игры, которые связаны с азартом. Могут быть несчастье потом принести в ваш дом, дети. Проиграть все ваше состояние. Отсутствие сострадания. Рассказывать детям, что такое душа. А также не есть мясо. Если вы будете им говорить о сострадании, а на столе у вас будет убитое животное лежать. Это лицемерие. Это обман. Это вот сложно, видите. Быть чистым, нравственным очень тяжело в эту эпоху. Безответственность. Ребенок должен видеть, что все члены семьи держат свои слова и очень ответственны. Если вы сами нарушаете свое слово, как вы можете говорить ему, почему ты не держишь своих слов? Это невозможно. Бескорыстие. Участие родителей в благотворительности вместе с детьми. Бороться с эгоизмом. Не жить ради него. Все. Вот такие вот короткие правила. Не живите ради ребенка, живите ради истины. У него эгоизм будет сам уходить. Вот такие основные правила. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Вот у нас в нашем роду, если умирает родственник, вернее, дату, когда умирает родственник, рождались дети. Значит ли это, что душа того родственника переселилась в этого ребенка? Или может быть любая душа? Не факт. Частые нельзя сказать, что не так, но нельзя заявлять, что это так. Все может быть. И такое может быть. Нельзя вот так однозначно. Вам нужно последить за ребенком. Наблюдать за ним. Если качество будет проявляться, то возможно, что он пришел обратно. Кстати, у меня есть целая лекция «Помощь ушедшим», но я ее убрал из семинара. Но можем добавить, если хотите, еще один день. Нет, там вопросы и ответы, а это прямо отдельная лекция. Именно помощь ушедшим вообще в загробном мире. Потому что к многим приходят во снах, многие события происходят, люди не знают, что делать. Это серьезная проблема, и многие страдают от этого. Но я почему сейчас не внес в этот список, потому что я не знал, как бы, вашу реакцию вообще на этот семинар. Я должен был вас изучить немножко. Готовы вы это слушать или нет? Вот если готовы, мы можем это внести. А у нас будет лекция по образованию детей, и там я буду рассказывать, как определять его способности и какие есть правила для этого. Это будет вопрос рассмотрен. До которого возраста характер? Ну вот полностью характер не формируется, а возвращается со старой жизни в половое созревание. Как только половое созревание возникло, он становится тем, кем он был в прошлой жизни. То есть его тело созрело, все, он теперь может действовать. До этого очень сложно сказать, он может вести себя как ангел, там, паинька, мальчик, потом раз, все поменялось. А может быть наоборот, он мог быть двоечником, хулиганом, потом стать благородным человеком. Поэтому в детстве очень сложно определить точно, кто он, хорош или плох. Это не критерий. После полового созревания вы увидите. Но если в детстве он был хорошим, а после стал плохим, то может быть запас... Да, что-то перевешивается. Поэтому вы можете в детстве дать ему благочестие. Вы правильно сказали. В детстве нужно как можно больше совершать поступков и повлекать ребенка в благотворительность, чтобы он нарабатывал эту хорошую карму. И когда половое созревание возникнет, это повлияет на него очень сильно. После полового созревания карма наваливается. То есть все его анартхи, это негативные качества, и благостные качества наваливаются на него. Бывает человек... Вот даже вы по себе можете заметить, у вас как две личности в теле, да? У вас есть и божественные качества, есть и демонические качества. Как говорят веды, есть две собаки в теле. Одна злая, другая добрая. Какую кормишь, такая и растет. Становится сильной. И та, которую ты покормил, она сжирает ту, которую ты не кормил. Ясно? То есть у нас есть два начала. В эту эпоху Кали люди не имеют абсолютных качеств. Нету абсолютных чистых демонов и нет абсолютно чистых святых. Смешано. Вам нужно просто культивировать лучшие качества. А те отомрут сами по себе. Какие еще вопросы? Спасибо за внимание.